причем должен ограничить и проконтролировать все контакты тебя и твоих людей вне темы. Ну, этого и следовало ожидать. Не то чтобы уж совсем паскудно, но в чужое дерьмо вступили по полной программе. Кому я непосредственно подчиняюсь и перед кем отчитываюсь? Если скажу, что мне нужно будет личное подтверждение Сталина. Берия хмыкнул, тебя и твоих людей выделили в специальный отдел, подчиняющийся непосредственно верховному главнокомандующему, с правом приоритета по всем вопросам. В отдел можешь набирать людей по своему усмотрению. Постарайся не оставить нас совсем без штанов, раздели людей на группы допуска, иначе мы просто не сможем качественно отслеживать действия каждого. Гестап вздохнул. Лаврентий, не обижайся, просто неожиданно вылезла наружу такая информация, что, если бы я тебя поставил в известность, хозяин бы тобой вынужден был озадачиться. А нам это сейчас надо? Ты же знаешь, сколько недорешенных проблем. Ладно, как ты говоришь, проехали. Мне примерно так и было разъяснено. Тебе приказано в течение ближайших 4 часов связаться с Москвой. Потом повернулся к так и стоящему по стойке смирно начальнику управления. Ладно, пошли, здесь без нас разберутся. Кто из твоих людей и команды спецполигона перейдет в новый отдел, тебе сообщат. После ухода НКВДшников Андрей мрачно спросил, ну и как ты будешь разруливать конфликт с Берией? Геста пожал плечами. Конфликт кого и с кем? Меня с Берией? Ну, так мне он не мешает, хороший организатор и большую часть работы, к которой я, кстати, и не всегда пригоден, на себе тянет. Берия со мной, а что, ему больше заняться нечем. Вот, например, ты зашел в сарай и запнулся об огнетушитель. Больно, конечно, но вот вопрос, что ты с ним за это сводить будешь. Ты понимаешь, я здесь никто и звать меня никак, то есть конкуренции для придурков не представляю. Так, что-то на вроде пожарной службы или горноспасателей. Пока успешно работаю и не вылезаю за пределы своих функций, особого интереса ни для кого не представляю. Позариться на мое место, то еще место, с большой головной болью и минимальным наваром. Ну, то есть, навар большой, но весь прописан настолько, что для делового и не интересен. Ну и как ты теперь с ними работать будешь, если всем явно дали понять, что доверять тебе нельзя? Святая наивность, а ты что, Сталина и компанию за идиотов держишь? А мне никто, никогда и не доверял полностью, всегда учитывалась возможность, что я могу заиграться или оказаться двойником, и я бы так же поступил. В общем, тот еще крысятник, жрете друг друга помаленьку. В общем-то, верное определение, вот только насчет крыс ты плохо информирован, очень коллегиальные и даже, я бы сказал, альтруистические, к своим, животные. Как я понимаю, ты у нас собираешься срочно внедрять высокие морально-этические устои спецслужб 21 века. Ланари подняла голову. Геста, Андре, мы, кажется, ошибаемся насчет цели этой прорвавшейся к вам сущности. Геста резко повернулся к Ланари. Не понял, он что, не человек? Светлая зябка закуталась в шаль, он был человеком, но только когда-то. На несколько минут замолчала, вспоминая долгие мгновения схватки. Вы, опять посмели встать, у меня на пути, ты, недоделанный щенок и твоя недобитая стерва. Мутная пелена неуправляемых сил и прорывающийся через них липкий поток ненависти. Ты, сляпанная на скорую руку вспшная кукла, что ты против меня? Я все равно вас достану, вы все слабаки, недостойные жизни. Круговорот силы ненависти, мутной пеленой застилающий разум и разрывающий основы жизни, а затем, как светлый луч издалека, все усиливающийся и отгоняющий мрак сестра, моя светлая старшая сестра, учитель, я с вами, мы вместе. Он был человеком, может быть очень плохим, но человеком. Потом с ним сделали что-то противоестественное. Мне сложно сказать, что именно, но противоестественное мы называем это черным путем. Он весь как бы собран из кусков людей и сущностей. И каждая часть помнит тот ужас и боль, с которой ее отрывали от изначальной сути. Он весь наполнен этой болью и наслаждается ею. Для него ничего нет выше его ненависти и желаний. Ланари, если можно поподробней, ты можешь объяснить, что именно это такое, его возможности как бойца, какую цель он может преследовать? Твой народ уже сталкивался с чем-то подобным? Да, очень давно, очень-очень давно. Светлая опять зябко поправила шаль на плечах. Когда-то, очень давно, мы были не кучкой, сохранивших остатки знания, и не стаями отверженным, все больше и больше опускающихся до уровня животных. Мы были великим народом, идущим другим путем, чем вы, но тоже гордящимся своими знаниями и силой. Однажды мы, в упоении своей гордыни, переступили через дозволенное Великой Матерью. Не все, Была страшная война на взаимное уничтожение. Извини, Геста, я не хочу говорить об этом. А сущность в вашем мире он, как боец, опасен только для беззащитных или при близком контакте, когда сталкивается с плохо подготовленным ментатом, один на один. А Андрей поступил правильно, уничтожив его на большом расстоянии. Его захват ничего бы вам не дал. Его хорошо защитили от допросов. Страшен не он сам, страшна та идея, которую он несет. Я думаю, что это и было целью тех, кто его послал. Он должен был принести вам идею. Почему основная задача отступила на второй план и он поддался чувству мести, я пока полностью не понимаю. Такое впечатление, что он перепутал меня с кем-то другим, другой женщиной, тоже тесно связанной с Андре, с другой женщиной, которая, как и я, ментат, но не светлый, идущий другим путем, путем судьи и наказующий, лесной уволень, медведеподобный зверь из мира светлый, территориал и сленг, областные структуры НКВД, реперная точка, особо выделенная метка, в том числе и в любом виде пространства, включая ментальное. Органолепторы здесь сленг, организация, занимающаяся незаконной торговлей органами, для трансплантаций. Слово «ассасин» вошло во многие западноевропейские языки и стало синонимом убийцы, наемного убийцы. Глава 9. Посторонним вход воспрещен. Урал 4. Региональное управление НКВД. Геста сидел в кресле напротив связной консоли и, вцепившись двумя руками в большую жестяную кружку горячего чая, ждал, когда генсек подойдет к монитору. В это время суток, если беседа не была заведомо назначена, Сталин отвечал обычно в течение часа. Ну, естественно, для вопроса, который вообще стоил срочного вызова. Мда, вот тебе, батюшка, и Новый год. А ведь как губу раскатали. В политике, склочно, правда, все до предела, но без особых чудес Сталин с Томасом, попеременно, играя в злого и доброго дядю, строит пацанву по ранжиру и, время от времени, дают им, себе в жилетку, друг на друга пожалиться. Лаборатории КБ работают, иногда даже результаты выдают. Космическая программа вышла на самоокупаемость, Министерства финансов слюной исходит, не успеваешь по загребущим ручкам лупить. А тут такой облом, как будто кто-то на небесах тихо хихикнул и подсуетился. Так, глядишь, и суеверным станешь. А, собственно, что завелся? Ну, не дали Новый год отпраздновать, так не первый такой и не самый худший. Ожидали ведь поганку со страницами и даже готовились. Получили, ну, не то, что ожидали. Бывает. Но так ведь не только плохое, но и что-то хорошее во всем этом есть. Вот, например, Лана Ари со своим воякой. О, вот и хозяин нарисовался. Доброго время суток. Сталин некоторое время молча разглядывал своего порученца. Я смотрю, ты освоился в новой ситуации. То, как вы обделались, можешь не докладывать, уже есть из многих источников и во всех подробностях. А какой вариант самый интересный? Лаврентия, ты его настолько запугал всем происшедшим, что он взял всю ответственность за провал операции на себя, но от дальнейшего участия в этом бардаке явно старается максимально дистанцироваться. Ну, комиссар хороший руководитель и знает, что иногда амбразуру лучше закрыть своей грудью, а не чужой жопой. А насчет дистанцироваться, оптимист, ты же понимаешь, что слишком много людей и на разных этапах задействовано по этой теме, рано или поздно все наружу вылезет и в ненужных подробностях. Боишься? Боюсь. Кстати, следующий вопрос можешь не задавать, тебя тоже. Сталин рассмеялся, приятно услышать, а то, судя по всему, ты слегка зажрался. Морда у тебя последнее время слишком довольная и круглая стала, а глаза выспавшиеся. Ну, да ладно, можешь сильно не беспокоиться, на органы тебя, в ближайшее время, никто пускать не собирается, а, в будущем, партия и общество примут правильное решение по этому важному вопросу. Ну, дай то бог, могу отчитываться, давай. По мотивации действий участников желательно максимально подробно. Максимально подробно можно только по одному соучастнику, а по всем остальным только предположение. Лана Ари и ее парня я сильно требушить не стал. То, что вылезло наружу, для них еще больший шок, чем для меня. Я не до конца понимаю их реакции, уж слишком все на личном уровне и не обо всем они жаждут говорить, но и то, что всплыло в разговоре, невероятно интересно. Утром я, вместе с ними, обработаю записи и пошлю вместе с оригиналом к тебе. Думаешь, работать с ними на таком уровне, а не рановато ли? А смысл темнить каждую попытку записи? Андре молниеносно отслеживает, а Лана Ари, если и не может читать мои мысли, то эмоциональную реакцию читает лучше любого следователя. В этой ситуации они оба на нашей стороне, точнее сказать, на своей стороне, но их интересы, если, конечно, я тебя правильно понял насчет органолептики, полностью согласуются с нашими, согласуются этого явления не должно быть, по крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся выращивать необходимые органы искусственно. Да и там посмотрим, слишком много проблем, явных решений которых я пока не вижу. И то хлеб. По ситуации с проникновением, ну, на том уровне информации, который я сейчас имею, дело обстоит примерно так. Андре, 4 или 5 лет назад, по заданию ФСБ, тихушничал в полиции, отслеживая коричневую активность. Начальником его была женщина и, судя по всему, женщина очень неординарная, стервозная явно тоже, хоть святых выноси. Было между ними что-то вроде военно-полевого романа, и парня изрядно заклинило на нее. Да и сейчас, это очень чувствуется, еще не до конца вылечился. В общем, судя по всему, еще та мадемуазель что-то обобщенное, и с Кимой Лопес. Чем-то она, по ходу сюжета, очень наступила черным на яйца, причем не один раз. И, что самое интересное, дирижеру нашего внедрения, так сказать, персонально, изрядно оттоптав гордость. Насколько я понял, Ланари основной задачей его внедрения было произвести максимально возможное впечатление прорывом калитки А, затем, обеспечив длительную дуэль со следователями, сдать нам максимально возможную и значимую информацию. Сталин, сосредоточенно набивая трубку, прокомментировал: то есть идеологическая диверсия, направленная на высшие эшелоны власти, которые только и будут иметь доступ к таким архиважным материалам. Да, судя по тому, что я вытянул из Ланари, это и было первоначальной целью операции. Как-то не очень вяжется зацикленность на себя и такая самоотверженная акция. Да вся очень просто, они хорошо понимают, что курицу, которая несет золотые яйца, на суп не пускают, а у них, судя по всему, есть какая-то возможность нащупать своего агента на чужой странице и обеспечить ему персональный, закрытый канал. Только канал или персональную калитку, да, пока, непонятно. Ты думаешь, что у него настолько сыграло ретивое, что он сорвался и просто кинулся на них? Для агента такого уровня как-то неубедительно. Если учесть, что эти сверхчеловеки, по определению, сверхэгоисты, с гипертрофированным самомнением и манией величия, то вполне возможно. Как же ему, да походя, что-то оттоптали? На основании чего ты сделал такие интересные выводы? И вообще, ну, засек он бывшего любовника своего кровника, это еще и не повод, чтобы терять над собой контроль. А вот здесь самое интересное, видимо, это агент ФСБ, сильный ментат, а мальчишка был для нее был не просто сексуальной игрушкой, какая-то неявная связь между ними или подпись в ее и его сознании осталась до сих пор. Связь Ланари и Андре другого уровня, но тоже очень сильная. Одно наложилось на другое, и Текн, элементарно, в горячке боя, не разобрался, а потом было уже поздно, получил прямо через крышу дома крупнокалиберную очередь. То есть, он принял Ланари за эту агентиссу. Ну, хорошо, предположим, что в таких случаях у излишне самоуверенных джигитов вполне могут мозги набекрень пойти. То, что иногда Андрей и Ланари начинают действовать как единое целое, я уже понял из твоих предыдущих отчетов, но... Все-таки, изложи более подробно, как ты пришел к таким выводам. Ну, в основном по их рассказам, которые потом, на всякий случай, сопоставил с записями самописцев и отчетом пилота. Каких самописцев? Обычных, пишущих черных ящиков для авиации, просто они фиксировали на проволоку не полетную информацию, а их физическое состояние и физиологические реакции, да и Андре вывел на свою записную книжку. Через встроенный коммуникатор, оказывается, у него и такой наворот есть, внутреннюю информацию, так сказать, внутренние переговоры для служебного пользования. Ну, помнишь, тот плотно свернутый пластиковый рулончик-компьютер? Сталин неодобрительно прокомментировал: не слишком ли ты ему доверяешь? Я думал, что этим устройством занимаются твои исследователи, а я им и не давал. Не нашего уровня пока эта игрушка, а, судя по тому, как она сделана, и в какой концепции взаимодействуют и организованы функциональные узлы самого Андре, это всего лишь вспомогательное устройство, без особого тактического значения. А насчет доверия, у него на коричневых и черных полнейшая аллергия. Мы для него явно меньшее зло. Да я уже понял, что в вашем времени все рационалисты и даже с усатым способны на определенных условиях сотрудничать. Ну, вот видишь, как у нас тебя уважают, очень, я бы сказал, популярная личность. Просто интересные для тебя условия все рассматривают по-разному, каждый со своего уровня воспитания. Ладно, умник, а ты не боишься, что его собственное начальство окажется для него, по сравнению с нами, все-таки меньшим злом, ну или хотя бы, большим авторитетом. А ты меня плохо слушаешь. В таких ситуациях его и Ланари нужно рассматривать как одну синтетическую личность. Причем составляющей, Ланари уже за 80 и она явно, скажем упрощенно, опытный администратор. Причем администратор, очень заинтересованный в хороших с нами отношениях. Значит, все-таки взаимодействие на уровне сознания, один в двух лицах. Ты уверен, что она его просто не подмяла? Уверен, да и такое полное взаимодействие идет только в критической ситуации. А вот дальше еще интереснее оказывается, не в двух, а как минимум в трех. Да и этот ответ не вполне окончательный. Урал 4. Спецбаза СНАЗа. Светлая внимательно посмотрела на старшего куратора Гиеста. Мне кажется, что нам всем нужно немножко отдохнуть. Я не думаю, что в ближайшее время мы будем иметь еще один. На минутку задумалась, потом решив, что слово «Текнана» все-таки выговорить не сможет, продолжил отряд «Черного пути». Геста поморщился, что «Народ, я настолько плохо выгляжу, ладно, неважно, только еще один вопрос, разъясни мне свою последнюю фразу и я пойду, посплю. Поработайте с записью без меня, только отметьте, где мы остановились. Ким, пожалуйста, не только пишите на пленку само обсуждение, но и то, что считаете в каждом фрагменте беседы ключевым, сразу протоколируй в виде тезисов. Я слушаю тебя, Ланари. Понимаете, Гиеста, когда начался бой, мы с Андре стали думать и действовать вместе. Враг, напав на нас, в кроне листвы, вы называете это ментальным пространством, образовал треугольник сил я, а Андре и враждебная сущность. Если я получаю подпитку сил с помощью вашего артефакта, моя далекая сестра всегда чувствует свою частичку в моей душе. В этом же случае, опираясь на возникший треугольник сил на плоскости вашего мира, она смогла найти дорогу в переплетении ветвей и передать мне немного силы и знания. Я не уверена, что без ее помощи мы бы справились с этой черной сущностью. В моем мире сейчас их больше нет, помолчала, потом добавила, но это, к сожалению, только сейчас. Сможешь ли ты выбрать и обучить, для использования в качестве опорной точки треугольника, кого-нибудь из наших людей? Да, но это уже следующий вопрос. Геста опять поморщился. Теперь я понимаю, почему вы, Ланари, нашли с Лопис общий язык. Геста, так же как и Лопис, я высоко оцениваю ваши усилия. Андре и Ким, пряча улыбки, переглянулись. После ухода старшего куратора, Светлая, изредка прислушиваясь к диалогу Ким и Андре вокруг записи на ленте, плыла внутренним взором по реке событий. Вот летающий паркшес наклонился и заскользил к группе строений, одиноко стоящих на опушке заснеженного леса. Теплая волна от каких-то домашних животных, с трудом пробивающаяся через плотное марево неорганизованных потоков сил. Пять образов личности или сущности, идущие от самой большой постройки. Странные, плохо разделяемые потоки. Прислушаться. Еще внимательней. Еще. Серая тень, в мутной пелене сил. Едва заметная и противоестественная. Что это? Прислушаться внимательней. А Андрей насторожился. Это строение ему тоже не нравится. Пригляделся через меня к этой тени, одновременно ища ее артефактом, установленным на оружие. И сразу встречная волна ненависти. Серой тени внизу больше нет. Есть черная противоестественная сущность, варварски склеенная из чужой боли и ненависти. Как тяжело отодвигать и гасить эту волну. И сразу далекий голос в шелесте листвы: сестра. «Моя старшая, далекая сестра, я с тобой, я помогу». Две души, слившиеся в едином порыве, на пути черного потока. Нет, три, хотя третья – это не человек, сущность. Сущность изначально сильная, но не совсем понимающая происходящее, скорее могучее, но не совсем разумное нечто, просто инстинктивно защищающее члена своего сообщества. Три души, слившиеся в едином порыве, в грозном шелесте листвы великого дерева, сломили силу черной твари и стали тем треугольником, опираясь на который Андрей смог определить, где затаился враг и начать стрелять. Лана голоса Андрея выдернула из потока воспоминаний: «Объясни мне, откуда ты взяла, что Текн перепутал тебя с Ладой и, вообще, что ты о ней знаешь, да и что там еще за сущность около кузнечика, да и сама Нари, ничего не понимаю, я же видел, как она погибла и, одновременно, вчера, во время боя чувствовал ее живой. Я тоже не все понимаю, Андре, но Нари не умерла окончательной смертью, ее внутренняя суть, под действием какой-то внешней силы разделилась. Меньшая легла тенью в глубине моей памяти, так иногда бывает у моего народа, а большая была присоединена к какой-то сильной сущности. Когда Текн напал на тебя, на нем еще был значимый отпечаток листвы моего мира и образовался треугольник сил Текн. Я и Нари, три опорные точки – это минимальная фигура, по которой можно замыкать полный поток сил. Такое взаимодействие сил дало возможность Нари, помогающей ей сущности, проложить тропу между нашими мирами и поддержать меня. Да знаю я теорию кольца сил, хоть я и не ментат, но такие элементарные вещи все-таки знаю, и даже кое-как могу использовать, конечно, не в этой помойке. Но, при чем здесь Бронски, я про эту спшную стерву уже давно и сам забыл. Лаада, хорошее имя. Вы, видимо, были очень нужны друг другу и, в каждом из вас, ваша близость оставила очень сильный след. Да какая там близость, подвернулся ей под руку придурочный пацанчик, вот и использовала как сексуальную игрушку, а потом также отправила подальше. Андре, ты ведь сам сейчас не веришь в то, что говоришь, просто ты на нее очень обижен, но я, почему-то, думаю, что она тогда выбрала единственно верное решение. Ну как же, единственно верное решение. И вообще, хорош у меня в голове копаться тоже мне, взяла привычку. Андрей, Лана Ариким, которая до этого молча слушала, вмешалась в разговор. Я понимаю, что нам приходится касаться личных тем, но в настолько сложной ситуации, в которой мы оказались, очень важна каждая мелочь, которую вы можете вспомнить. Это сотрудник вашей службы безопасности, судя по тому, как на нее среагировал темный, видимо, очень неординарная женщина, и, мне кажется, ты прав, что истоки этого конфликта лежат ее в прошлом. Лада Бронски. Андре покрутил головой, оттянув тесный ворот свитера. Да уж, незауряднее не придумаешь. Я мало что знаю о ее прошлом, сама понимаешь, что агенты ФСБ, да еще и чистильщики, это не самые публичные люди. Знаю только, что на этой службе, на разных уровнях, она проработала полжизни. Закончила академию. Комиссована была по состоянию здоровья в звании командир. Это примерно по уровню, как ваш полковник государственной безопасности. Когда мы с ней 4 года назад пересеклись, а это было уже после того, как ее на официальном уровне лишили всех званий и наград, ей было около 40 лет. Ким подняла голову от магнитофона и внимательно посмотрела на Андрея. Андре помолчал, затем продолжил: у нас в Хельсинки, довольно давно, лет 7 назад, был неприятный инцидент. Террористы какой-то, возможно и связанный с черными организацией, заложили во вспомогательном туннеле метрополитена мощный заряд с грязным наполнителем, да еще и в таком месте, что растащило бы в часы пик заразу на полгорода. Группу Бронски кинули на ликвидацию этой угрозы. Дальше очень темная история, судя по всему, группу сдал кто-то из руководства, да еще и блокировал их линию связи. В общем, полегла вся группа, кроме самой Лады. Она прорвалась до заряда, а дальше, когда поняла, что за подарочек ей подкинули, ни связи, ни спецоборудования, разряжала заряд тем, что было в рабочей укладке и без защитного комбиза. Дозу получила по самое не хочу. Год с лишним по госпиталям, а потом комиссация. За это время удалось вычислить козла, который группу сдал. Этот тип на таком уровне сидел, и от него ниточки в такие верхотуры тянулись, что и трогать его не моги. Вот, как потом я случайно узнал, наши умники и обыграли самоуправство и личную месть Бронски. Выловила она эту скотину и материалы, полученные после форсированного допроса, слила напрямую в мозаику. Мозаика – это неформальная система обмена мнениями и новостями, вроде ваших телеопросчиков, только прямой доступ у каждого желающего, и государство этот перепихан контролировать или забивать не может. Скандал был уникальный, головы тогда полетели на самых высоких уровнях, ну а Бронски – за то, что она этого сучеру на запчасти порвала, да еще и без разрешения прокуратуры. Да кто бы ей его дал? Лишили звания, наград и пенсии. В общем, гуляй, девочка с голой задницей, нам такие крутые не нужны. Сдыхай, как можешь. Ну, это все вокруг так считали. Ким мрачно спросила, а что было на самом деле? На самом деле было еще поскудней. Правда, все это было сделано, видимо, с согласия самой Лады. Не тот она человек, которым можно манипулировать. После того, как официалы ее прокинули, она пошла во все тяжкие. Связалась с органолепторами, торговцами наркотиками, оружием, всякой электронной, незаконной дрянью, предназначенной для артификал имплантаций. В общем, описания ее подвигов вполне хватило бы на пару пожизненных приговоров, а когда она оказалась достаточно запачкана, ее подпихнули под коричневых. Андре, значит, Гитлер и его люди все-таки развернули свою деятельность в вашем мире? Да уж, куда там, люди Алоизовича и его недоделанных ублюдков оказались слишком чистенькими и неуклюжими для нашей реальности, да и то, что во главе наших коричневых встали голубые, их тоже слегка напрягало. Ну, не понимают люди из вашей дремучей провинции величия айди либерастического интернационал-национализма примитивы. В общем, то, что к этому моменту осталось в физическом плане от командира ФСБ Лады Бронски, быстро сделала карьеру в среде истинных землян. Извини, Андре, мне иногда сложно понять термины, которые ты употребляешь. Уточни, пожалуйста, что ты понимаешь под термином в физическом плане и на какой политической платформе стоят ваши нацисты. Андре пожал плечами. Да все очень просто. При той дозе, которую она получила, причем в виде долгоживущих изотопов вовнутрь, выжить можно было только при пересадке донорских органов и имплантации состыковывающих их работу искусственных устройств. Федерация решила, что это слишком дорогой сервис для такого излишне самостоятельного офицера и предпочло уволить ее с позором, выбросив вздыхать на улицу. Чтоб выжить, у нее остался только один путь – подпольные трансплантации и имплантации, а это криминальные структуры, органолепторы и прочее. То есть органы, незаконно изъятые у попавших в лапы криминалов людей, и специальные электронные системы, о которых даже говорить вне госструктур не поощряется, выкраденные из правительственных лабораторий или выполненные подпольно. А насчет политических платформ, да и с этим не сложнее. Для любого вида нацизма нужно разделение на высших и низших, на блаженных и проклятых перед Богом. Поиск виновных во всем и еще сверх того, иначе трудно с дебильной мордой маршировать строем и с пеной у рта орать о своей богоизбранности. Причем, на нашем уровне, богоизбранность перестала быть уделом высокой философии, с помощью которой сверхчеловеки управляют стадом. Богоизбранность стала философией стада, призванной оправдать в его многочисленных, выпученных, глазах социальную и интеллектуальную неполноценность составляющих элементов. Как и в любом варианте фашизма, для богоизбранности нужен объект ненависти. Объект большой и максимально отличимый от богоизбранных и не согласный с их ущербной философией. В идеале, такой объект должен быть хуже вооружен или менее организован. Вот такой шикарный объект ненависти, в виде сопредельных страниц, и есть у нашей реальности. Закончив делать пометки, Ким уточнил: Андре, ты говоришь о страницах так, как будто они находятся на более высоком уровне развития, чем твоя реальность. Но ведь там, как я поняла, средневековье, девочка моя. Лана и Ким улыбнулись. Андре, поняв, кого он сейчас скопировал, смущенно хмыкнул: да уж, с кем поведешься. А кто тебе сказал, что уровень общества определяется его способностью, на высоком техническом уровне, уничтожать себе подобных? Ну, технический уровень — это ведь не только вооружение, но и общий уровень развития цивилизации. Андре, который явно сел на своего любимого конька, развернул стул к Ким и оперся предплечьями на его изогнутую спинку. Именно уровень вооружения, все остальное вторично и является просто результатом конверсии производств и капиталов, зависших между глобальными войнами. А уровень развития общества — это больше, чем просто уровень количества выплавляемой стали и прочие прибамбасы. Ким пожала плечами. Ну, согласись, что средневековое общество слишком раздроблено, и у него нет такой возможности по взаимному обмену информацией, как у технической цивилизации. Кроме того, оно априори очень жестоко. А кто тебе это сказал? Вся наша история говорит об этом. О, вот здесь мы и подошли к сути явления. Вся наша история. История мира, в котором из-за особенностей его физических констант затруднен прямой обмен информацией индивидуума с эгрегором и практически полностью исключен эмпатийный обмен между индивидуумами. Понимаешь, мы, что на обложке, что на подложке, из-за слишком высокого уровня шума сырых, неорганизованных энергий, практически полностью глухие в ментальном поле. Для нас оценка сиюминутных ситуаций и межличностных конфликтов идет, в основном, на уровне логики или, что еще хуже, чисто эгоистических интересов. На страницах все это происходит иначе, преломляется через ментальный ответ. Там люди тоже любят, ненавидят, блюдут свои интересы, иногда воюют и убивают, но воин, убивающий в поединке или во время конфликта своего противника, принимает душой его смерть на себя. И поверь мне, если он перейдет какой-то взаимный этический предел, это будет страшная ноша. Ты так уверенно говоришь о людях со страниц? Конечно, это ведь тема моего университетского диплома, который я так и не могу дописать, философия самоограничения страниц с открытыми энергиями. Прислушиваясь краем сознания к разговору о Андре и Ким, Светлая снова и снова поднимала в своей памяти все то, что она узнала про Лааду. Почему такая неоднозначная реакция Тикна на эту женщину? Перед внутренним взором встал образ из памяти Андре, видимо, их последняя встреча высокая, худощавая. Нет, скорее излишне тренированная женщина, в мужской одежде. Спокойные, слегка презрительно прищуренные глаза, но, в уголках рта, скорбь и боль. Резкие отталкивающие слова. «Мальчик мой, а на кой черт ты мне там нужен? Ты на себя в зеркало хоть изредка критически смотрел, ленивый, смазливый недоучка, неубедительно играющий в крутого. Балласт. Так, время провести пару раз и не больше. В каждом месте есть свои сексуальные игрушки. И скорбь, перемешанная с болью. Слова, не соответствующие эмоциям. Почему, а на кой черт ты мне там нужен? Там, это где?» Еще одно лицо мужчина-гуру на языке Андрей учитель. Память сохранила только глаза, бесконечно усталые и все понимающие глаза очень старого человека. Его спокойный, негромкий голос. «Понимаете, молодой человек, такую женщину как Лада нужно суметь завоевать, быть ее достойным, даже просто как спутник и товарищ. А то, что она вам наговорила, поверьте, ей сейчас очень и очень сложно, и вы ей явно не помощник. Поверьте, ей сейчас очень и очень сложно. Сейчас. Почему? Почему там будет настолько сложно, что близкий человек, причем подготовленный воин, может стать балластом?» Еще один образ, на этот раз вырванный из памяти Тикна, стремительная карающая тень, скользящая по многоцветию сил, поддерживающих врага и нависающих над ним сплошным пологом отторжения, который так трудно держать. Проклятая баба, раз за разом встающая у него на пути. Как трудно держать. Уу, стерва. А сзади, сливаясь с ней, еще одна тень, тень сущности, которая, сама по себе, тоже часть этого ненавистного многоцветия. Страшно. Невозможно противодействовать. Нужно бежать. Бежать. Тень сущности, часть этого ненавистного многоцветия. Кто или что это, сливаясь с ней, учитель, гуру, учитель и ученица, в многоцветии сил. А Андрея Светлая повернулась к спорящим. «Расскажи мне, пожалуйста, про гуру». Легионер, которого вопрос слегка вернул с философских небес на землю, непонимающе посмотрел на свою спутницу. «А, этот магик, а что он тебе, какой-то ментат, как у нас говорят магик, провалившийся случайно в наш бардак? Ничего особенного, кроме того, что я, из-за него, получил комплиментов по самое не хочу». Воспоминания на эту тему явно не вызывали у Андре особого восторга. «А Андрея, но все-таки, пожалуйста, расскажи о нем максимально подробно, это может быть очень важно». Тек на нем тоже знал, и они встречались, где-то на страницах. Парень сразу посерьезнел, все-таки раскрутила память этой твари, только отдельные фрагменты, у него была очень сильная защита, но все равно, это может быть очень важно. «Ну, хорошо. Попробую вспомнить. Меня тогда на подвиги потянуло, да и деньги нужны были на продолжение учебы. Вот я и взял академический и вербанулся к федералам. После 3 месяцев базовой подготовки, мне она так, прогулочно, далась. Я до этого много лет кикбоксингом занимался, мне предложили поработать на ФСБ. Работа, как я поначалу подумал, была не грязная, а денежное содержание повыше, и в контракте прописывался приличный кредит на продолжение учебы, и я, сдуру, согласился. Подпихнули меня в полицию, дав 2 задания отслеживать официальный наркотрафик в среде детей тротуаров и приглядеться к коричневому движению в среде полицейских. Ким удивленно посмотрела на говорившего. «Уточни, пожалуйста, что такое официальный наркотрафик и почему федеральная служба допускает существование коричневого движения в среде охраны правопорядка? А почему она должна запрещать вполне легально зарегистрированная организация с собственной юридической службой? Попробуй тронь, они среди либералов такой вой поднимут, что любой чиновник, который на эти святые основы демократии покусится, сразу останется без должности и без штанов. А, попробует глубже копнуть, под него так копнут, что и без более ценного останется. Но ведь тебя послали копнуть, да, не столько копнуть, сколько приглядеться, чтобы все под контролем было и они принятых неформальных договоренностей не нарушали. Договоренности между кем и кем? Между политическими партиями о разделе сфер влияния, передела сфер никто не хочет, еще та социальная заварушка может начаться. Ну, а официальный наркотрафик – это обращение легких наркотиков, которое федералам сложно запретить. Продавать легально как-то западло, а контролировать нужно. Вот их и отдали на откуп полиции, та и свой заранее оговоренный навар с этого имеет и криминалов к своему бизнесу не подпускает. А, проследить это дело святое, чтобы, значит, не зарвались и не начали стричь купоны. Светлая внимательно посмотрела на растерявшуюся Ким и вздохнула. Ким, а Андрея, давайте все-таки вернемся к Гуру. Да я не особо про него и знаю, подобрали старика, когда он был в ломке после перехода, двое детей тротуаров. Видимо, решили, что это нарк, который сидел на тяжелых наркотиках, ну и пожалели. А может быть девочка, она слабый ментат, что-то и почувствовала. Тасовался он с ними почти год так себе, ничего не натворил, хотя, в среде деклассированных, пользовался определенным уважением. Правда, ни в чем особенно интересном замечен тоже не был, так, серенький ментат. Немножко целительством в среде деток занимался. Непонятно, почему им заинтересовались сначала коричневые, а затем и служба внутренней безопасности. Скорее всего, их всех, наверное, удивило, что ментат со страниц не потерял себя. Обычно они после ломки от эгрегорного отката в растение превращаются, не могут принять в себя наш светлый мир. Ким, делавшая пометки, подняла голову. Ланаари тоже ломала, пока ей не начали делать физиопроцедуры, может быть, и ему чем-то помогли, ну, не знаю, ни о чем особенном не слышал. Правда, препараты, которые ломку снимают, ему точно давали, это стандартная практика с наркоманами. Светлая покачала головой и задумчиво произнесла: просто процедуры не помогут. Меня спасло то, что я, с одной стороны, могла держаться за Андре, а, с другой стороны, меня поддерживала Нари из моего мира. Возможно, та девочка, которая его подобрала, была не такой уж и слабый ментат, просто не инициированная и не обученная, и, кроме того, наверное, его поддерживало что-то очень мощное из его мира. Андре пожал плечами: все может быть. Тем более, что, когда он уходил, детей он тоже забрал с собой, вместе с Ладой. А вот она, с какого здесь боку, я так точно не понимаю. Ланаари зябко поправила у горла платок. Андре, госпожа Ларада ушла за ним как ученица за учителем. Да и я не думаю, что он был просто серенький ментат. У Тикна, который был намного сильнее меня, воспоминания о единственной встрече с ним вызывали ужас. Москва. Кремлевский кабинет. Хозяин медленно прошелся по комнате. Значит, составленная нами информационная подборка вызвала интерес среди церковных иерархов. А что думает по этому поводу товарищ Берия? Если учитывать, что у них еще не пропала серьезная озабоченность по делу ассасинов господа нашего, то интерес вполне понятен. Во главе церквей никогда не стояли глупцы, и вся эта история, еще тогда, вызвала у них подозрение, что реальная ситуация намного серьезнее декларируемой. Сейчас они получили информацию на Луизу Камински и считают, что поняли, кто и что за этим стоит. Так что их реакция близка к шоковой. Церковь всегда была достаточно консервативна, даже для того, чтобы однозначно прореагировать на идею о множественности обитаемых планет в нашей Вселенной, а уж идея множественности параллельных вселенных и их бифуркаций напугает их надолго. Сталин внимательно посмотрел на говорившего. Надеюсь, вы понимаете, что и они, и наши зарубежные партнеры, должны иметь информацию только по обложке. Существование страницы, тем более их специфические особенности, это полностью закрытая информация. Да, товарищ Сталин, существующая информация подкорректирована им, в основном, переданы данные по Камински, которая о существовании страниц еще не знала. Встреча и беседы с ней произвели даже на патриарха Алексия эффект, близкий к рвотному, а про мусульман и католиков можно вообще не говорить. Очень полезные фигуранты, мы ею вполне естественно пользуемся. Те дополнительные коллажи, которые даются на основе информации, полученной от Андре, тщательно прорабатываются и строго дозированы. Реакция высших религиозных кругов вполне однозначная. Они считают, что вся информация как о двойственности Вселенной, так и о процессах, происходящих у наших антиподов, должна быть закрытой. Контакты с этим, как они выражаются, гибнущим миром, должны быть максимально ограничены. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Экуменический собор не выработает единую политику в отношении будущего нашей цивилизации. Берия усмехнулся. Точнее, иерархи церквей до конца не поймут, чем им могут угрожать такие оригинальные, принесенные извне идеи. Меня весьма впечатлила их сплоченность в этом вопросе. Все они молниеносно почувствовали серьезную угрозу своему влиянию. Даже мусульманские лидеры явно собираются поддержать в этом вопросе людей книги. Следовательно, Ты считаешь, генсек снова задумчиво прошелся по кабинету, что эта информация стала очень серьезным фактором, объединяющим человечество? Люди не меняются как платформа для объединения, им всегда нужна внешняя угроза. Ну что же, мы поможем человечеству ее осознать. Но это наши внешнеполитические задачи, которые мы уже более или менее успешно решаем. Но нам не надо забывать, товарищи, что мы имеем и собственные внутренние хозяйственные и научные интересы по теме «Калитка». Даже тот сумбурный и короткий контакт, который мы имеем с пришельцами из другой реальности, дал очень многое для нашей науки. Покосился на скривившегося генерального комиссара и, ухмыльнувшись в усы, добавил: «Я имею в виду женщину, а не твоего приятеля Гесту. Да уж избавь меня от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь. А насчет Лана Ари, что же? С ней мы вполне успешно работаем. Удалось найти еще несколько человек, в дополнение к Ким, которые могут у нее обучаться и которым мы вполне можем доверять. По мнению нашей гости, на их обучение потребуется от 7 до 10 лет, но работать с людьми, как целители, хотя и на очень упрощенном уровне, они смогут уже через пару лет. То есть через пару лет мы будем иметь целителей, которые под руководством нашей гости вполне успешно будут лечить психосоматические заболевания. А как она относится к тому, что ей придется так много лет жить у нас?» Берия внимательно посмотрел на своего босса. «Ученые говорят о более широком спектре показаний, включающих травматологию, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ и геронтологию. А в отношении Ланари у меня создалось впечатление, что ученики для нее это важная часть служения, и где именно это служение происходит, не особенно и важно. Она, естественно, не хочет, чтобы в ее мире произошла социальная катастрофа в результате проникновения пришельцев из техногенных миров, но наш осторожный подход к вопросу о прямом контакте ее вполне устраивает. Лана Ари занимала в своем обществе достаточно высокое положение и хорошо понимает, что выжить ее миру в такой непростой ситуации возможно только при наличии внешней поддержки». Сталин кивнул каким-то своим мыслям. «Я вижу, что тебе нравится наша гостья, но, надеюсь, ты понимаешь, что тебе нельзя входить с ней в непосредственный контакт. Она слишком многое умеет, чтобы любому человеку, который побывал с ней в контакте, а уж тем более лечился у нее, можно было доверять». Берия пожал плечами: «Мы ей доверяем только до тех пор, пока ее цели, которые, мы, кстати, и не до конца понимаем, совпадают с нашими. А в остальном она не только предполагаемый агент влияния на близкой к нам странице, но и слишком ценный научный ресурс, чтобы им разбрасываться. Поэтому работаем с ней не только максимально интенсивно, но и крайне осторожно. Хотя, ты знаешь мое мнение о том, что создавшаяся двухступенчатая схема фильтрации информации очень сильно замедляет работу и создает атмосферу взаимного недоверия». Сталин поморщился: «Поверь, Геноцвале, на сегодня у нас просто нет другого выбора. Потом ты это сам поймешь. Предоставь Гесте максимальную самостоятельность в отношении страницы обложки, в том числе и в фильтрации информации для внутреннего пользования, и максимально жестко изолируй его от любых контактов вне темы его отдела. Ты уверен, что он не ведет с тобой собственную игру?» «Уверен. Информация, которую я от него получаю, даже избыточна. Если учитывать его обычную наглость и пофигизм к собственному положению, создается впечатление, что он очень напуганный, в немалой степени, тем, что не может до конца предсказать нашу реакцию на происходящее. Все-таки над ним до сих пор давлеет то, что он человек из мира, с другой ментальностью политического руководства». Лаврентий осторожно спросил: «А какое твое мнение о сложившейся ситуации?» Сталин несколько раз молча прошелся по кабинету, потом поднял голову, внимательно посмотрел на своего комиссара: «Если мы не справимся с возникшими проблемами, то нам с тобой лучше сразу пустить себе пулю в лоб, не дожидаясь 1953 года». Вернувшись в свой кабинет на Лубянке, Берия снова, в который раз, за прошедшую неделю, положил перед собой несколько папок, подобранных по теме библиотекари. Вот до этого момента открытия «Калитки» все шло как обычная операция, хотя и имеющая очень много неизвестных. Ни Сталин, ни Геста не были встревожены постепенно накапливающейся информацией. Сталин был скорее заинтересован возникновением новых возможностей для политической игры на внутреннем поле, а Геста, который последнее время изрядно увяз в текучке, получил новую, большую и интересную игрушку. До этого момента, значит, была получена какая-то неожиданная для обоих информация, неожиданная для Гесты и вполне понимаемая, как угроза для страны и партии, для Сталина. Единственный новый фигурант в этом деле – это ликвидированный ТЕКН. Причем, именно ликвидированный и именно, по прямому приказу или, по крайней мере, с согласия Гесты. Допросить его не успели. Да собственно и вся эта ликвидация и была выполнена, чтобы исключить возможность допроса. Сталин действия Гесты явно одобрил и, более того, получив через мою голову, его личный отчет, полностью закрыл информацию по теме, замкнув ее на себя. Значит, информация, полученная между моментом открытия калитки и до ликвидации главного фигуранта, по внешним каналам Геста ничего не получала, и его контакты, в предновогоднюю неделю, были ограничены узким кругом лиц в пределах интерната. Значит, либо Ланари, либо Андре. С Ланари в основном работали Ким и Лопес. Лопес, судя по тому, что Геста, с согласия Сталина, вывел ее из внутреннего круга и передал мне для использования в открытой части операции, такой информации не имеет. Ким, хоть и внешне никак не проявила свое отношение к действиям Андре во время операции, очень дисциплинированная девочка, явно считала, что шансы захватить фигуранта были, и Андре поторопился. Буквально до последних нескольких дней, для нее это было обычной силовой операцией, и ее больше интересовала медицинская часть темы и контакты с Ланари. Значит, Геста и Андре. Скорее всего, возникшая ситуация поставила Андре в такое положение, что он передал Гесте, сокрытую ранее, важную информацию. Настолько важную информацию, что Геста повторил свой, достаточно самоубийственный фокус 1938 года, замкнув решение возникшей проблемы персонально на вождя. По сравнению с 1938 годом возможности у этого упертого старика просто огромные, значит, проблема не технического, а политического плана или идеологического плана. В эти два вопроса Геста традиционно старается не лезть, сразу сваливая решение возникших проблем на меня или на генсека. Армия в боевую готовность не приведена, значит, вопрос стоит не о политической конфронтации, которая может привести к открытому военному противодействию с обложкой, а о возможности политической, а скорее идеологической диверсии. Идеологическая диверсия такого уровня, что даже свободное распространение информации о ней внутри круга самых близких к вождю, идеологически надежных людей, может привести к необратимым последствиям. Значит, архиважная информация, затрагивающая каждого, независимо он его персональных интересов и наклонностей, и на личном уровне, настолько опасная информация, что для нее не может существовать круг доверенных лиц. Обычно, в том случае, если возможна угроза идеологическому расслоению или угроза его власти, что в понимании Сталина одно и то же, он играет на опережение и организует зачистку угрожающих элементов. Насчет зачистки пока нет никаких признаков, хотя Геста и его группа это наиболее вероятные кандидаты. Поэтому старик и вывел Лопеса и еще несколько, по его мнению, ключевых фигур из-под удара. Игра на опережение, если угроза связана с идеологией или моральной составляющей, работа, скорее всего, будет проводиться в виде одной или нескольких идеологических кампаний. Определенная, как изящно выражается наш старый товарищ, раскрутка темы в идеологическом секторе сейчас происходит. Во-первых, это работа с клерикалами, но эта работа идет через мои структуры и под моим контролем, причем хозяин явно пользуется возникшей ситуацией, чтобы упрочнить свое внешнеполитическое положение на тот случай, если контакты с обложкой выйдут из-под контроля. Вторая тема, о которой говорят медицинская, связанная с допустимой этикой при трансплантации органов. Инициатива в этом направлении вроде бы пошла снизу, причем возникла она в Европе, в католических кругах. В католических кругах и такие большие денежные вливания на раскрутку, надо выяснить, кто именно заинтересован, кто финансирует и кто являлся инициатором. Медицинская тема, Ланари, но в ее мире трансплантации органов не умеют производить, это путь технологий. Ланари работает на уровне управления энергиями. Геста имеет достаточно профессиональное представление о технологической стороне медицины и проявляет к этой стороне работы конструкторов постоянное внимание. С его посылки внедрены многие важные физиологические процедуры. Именно он добился финансирования работ с антибиотиками и кислородными камерами. Идет определенная работа и с трансплантацией, но на органы разбирают в основном свиней, да и то, с переменным успехом большой процент отторжения. Стоп, большой процент отторжения в нашем мире, где сложно работать с энергиями, в том числе и на уровне биологии, а на страницах, и с помощью специально подготовленного ментата, предположим, что там этого ограничения нет, значит, любой орган можно заменить, был бы подходящий. Свиньи могут дать только сердце, почки, ну и еще что-нибудь. Значит, люди, разбираемые на органы, причем люди со страниц, на которых федеральные структуры не способны организовать плотный контроль. Черт, Берия ослабил воротник и покрутил вспотевшие шеи. Пересадка сознания. Угробил одно тело, пересел в другое или заменил испорченную часть и так до бесконечности. Та же группа Микояна, или кланы Фордов и Ротшильдов, но полностью вышедшие из-под контроля и десятилетиями, да что там десятилетиями, столетиями меняющие одно тело за другим, действующие со страницей, опирающиеся на поддержку мафиозных и политических структур обложки, дающие взятку не деньгами, которые почти невозможно открыто потратить, а сроками жизни и гарантией личной безопасности. Гарантия вечной жизни, полной безопасности, а, точнее, безнаказанности, для ответственного чиновника и его близких, вечная жизнь для избранных как взятка, крючок, на который, в определенных условиях, можно посадить любого, создав специфическую ситуацию. Генеральный комиссар вытер вспотевший лоб и убрал папки в сейф, тщательно заперев несгораемую дверку. Москва. Патриарший двор. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Алексий задумчиво стоял около выходящего в заснеженный сад окна своей резиденции. Нужно было серьезно обдумать угрозу, неожиданно возникшую, после нескольких относительно стабильных лет и планомерного роста влияния православной церкви в мире. Угрозу пока не явную, но ясно прозвучавшую в личной беседе с товарищем Сталиным. Личная беседа со Сталиным, который, до сих пор, несмотря на его срытый жесткий контроль за деятельностью церкви, публично дистанцировался от личного вмешательства в ее дела, декларируя принцип добровольности в разделении церкви и государства. Местоблюститель Алексий. Существование мира, который является почти зеркальным отражением нашего, но в котором возможны такие вещи, как освящение церковью откровенного разврата, превращение священнослужителей из пастырей, ведущих стадо ягнецов к свету его, в волков, которые, забыв свои обеты, корысти и служению своим грехам ради, развращают свою паству. Возможно ли такое, как он, в силе своей, мог допустить такое кощунство? А если не он, если это просто противопоставление нашему миру, тень, взращиваемая под сенью врага Геда нашего? Многое в устах товарища Сталина было недоговорено и не конкретизировано, но во время разговора чувствовалась очень серьезная озабоченность сложившейся ситуацией. Озабоченность явно большая, чем он хотел донести до ушей церкви. Возможно, попытка вторжения этого серого мира в наш, избавь Господи. Патриарх вспомнил свою встречу с этой девицей, Камински, которая была фактическим создателем церкви ассасинов господа нашего, и передернул плечами. Экая тварь невинная отроковица, с кукольным и нежным личиком, рассуждающая о вседозволенности желания и способах медикаментозной ломки самого святого, что есть у человека его подсознание, то есть его божественной души. Ее рассказы о том потустороннем мире, в котором церковь, в торжественной обстановке, перед алтарем благословляет противоестественные пары, о мире, в котором совращение пастором чада своего – обычное явление, на которое стараются закрывать глаза и церковные, и светские власти. Мамона, хозяйкой вошедшая в храм, местоблюститель тяжело вздохнул, как не хватает духовной поддержки учителя и как рано и не вовремя отец Сергий ушел из этого мира. Патриарх Сергий. Алексий сгорбился, глядя в заиндевевшее окно. Сначала эта девица, теперь это чудовище в человеческом облике. Назвать это человеком не поворачивается язык. Противоестественная смесь живой и мертвой материи, монстр Франкенштейна, рвущийся в наш мир. НКВД перехватило его, когда он пытался прорваться внутрь страны. Судя по той информации, которую церковь получила от своих верных чад, для его захвата была задействована немалая сила и сразу оцепила определенный район. Причем, район спецрежимный, в котором длительное время осуществлялись повышенные меры безопасности. Район, в котором и раньше существовал спецполигон для испытания оружия. Значит, место перехода, по крайней мере в данном случае, было выбрано не случайно и контролировалось госбезопасностью. Могут ли люди Берии вести свою работу в этом ужасном мире? Наверняка. Могут ли чудовищные идеи и технологии из мира этого монстра заинтересовать правительство? Да, к сожалению, могут. В том неверии, в котором погрязла наша страна, Несмотря на кажущееся обновление и единение церкви, такое противоестественное сращивание может прельстить своими сиюминутными выгодами многих. Как можно противодействовать этому искусу? Реакция товарища Сталина на такое извращение, судя по тому, как он реагировал на фотографии этой сущности, достаточно негативная. Он так и выразился, глядя на фотографии, на которых специалистами были отмечены следы операции искусственного изменения организма, такое впечатление, что они этого монстра по кускам собирали. Значит, его отношением к происходящему вполне можно воспользоваться, чтобы успеть сформировать общественное мнение к тому моменту, когда информация об этом потустороннем мире разойдется внутри общества. Католические епархии, судя по тому, что в их среде начали поднимать вопросы недопустимости противоестественных опытов по имплантации органов, изъятых у человека, и недопустимости искажения человеческого облика, дарованного Всевышним, тоже имеют твердое мнение по этому вопросу. Большая часть мусульманских течений поддерживает христиан в этом вопросе. Значит, православной церкви надо поддержать консолидацию всех сил, способных противостоять этому вызову. Призвать мусульманских лидеров к участию в Экуменическом соборе и встать на пути греховных идей, возглавив движение во спасение человечества. Страшность выбора из двух зол – выбор греха экуменизма и соглашательства, против значительно более страшного греха – ухода на путь, указуемый врагом рода человеческого. Грех этого выбора придется взять на душу именно ему, Алексию. Такой грех неподъемной тяжестью ляжет на его душу, но, если нет другого пути, он должен принять его на себя. Эмпатия от греч, сопереживание, способность человека с помощью чувств проникать в мир душевных переживаний другого человека, разделяя его. Дети тротуаров – неформальные группы молодежи, не имеющие постоянного места жительства и кочующие от одной благотворительной ночлежки к другой. Глава 10. Переход. Уральский спецполигон. Секция «Калитка». Андрей оглядел тоненькую колонну людей с горбами укладок так, мальчики и девочки, повторяю для особо одаренных еще раз, через 5 минут, по красному фонарю запустятся излучатели, формирующие дыру, по зеленому фонарю начинаем двигаться, кто резко передумал или запнулся, откатывается в сторону и не мешает другим, совершив переход, сразу смещаемся по местам и работаем по штатному расписанию, никто не хватается за оружие, в случае предполагаемой угрозы, оборона только пассивная, все возникшие проблемы решаю только я. Мои действия без приказа не повторять, но, даже если покажется, что я что-то приказал, то и в этом случае, только хорошо подумав, не забывайте про неадекват. В общем, дышите глубоко и пытайтесь получать удовольствие. Бартини, который вместе с Гистой, стоял в маленькой группке провожающих, повернулся к старшему куратору проекта, юноша явно кого-то копирует. А что ты хочешь, судя по уровню его подготовки, у него были очень хорошие учителя. Да и любое серьезное дело, такого уровня, всегда обрастает традициями. Думаешь, все пройдет нормально? Ну, а почему нет, 2 раза уже открывали, правда только в тестовом варианте, без прохода группы, и все прошло хорошо. Андрей и Ланари подтвердили штатный режим, да и кинокамеры зафиксировали результаты. Рассмеялся. Правда, смотреть особенно ни на что, здесь лес и там лес, у нас даже симпатичнее все-таки весна, а так, лес как лес, в чем-то даже на Забайкальскую тайгу похож. Гиста, вы были когда-нибудь в Забайкальской тайге? Работал 10 лет в том регионе, но около нас серьезной тайги не было, так, степи, лесостепи или поросшие осинником и березняком болота и гористые холмы, все. Ланари вышла на позицию. С двух сторон прохода вспыхнули красные фонари, и под конденсаторной сеткой, которая начала слегка светиться коронными разрядами и потрескивать, скрестились десятки лазерных лучей, активируя кодограмму, формируемую индуктором маленькой, светлой фигуркой, стоящей чуть в стороне от обозначенной светлым песком дорожки прохода. Светлая, купаясь в потоках легко управляемой силы, в легкой эйфории потянулась вдаль сестра, моя далекая младшая сестра. В радостном шорохе листвы, все более и более материализуясь, пришел отклик: сестра, моя светлая сестра, я, мы, вместе и навсегда, мы ждем, а Андрей, мой первый учитель, мы ждем тебя и твоих друзей. Зеленые, ритмичные вспышки фонарей, отсчитывающих секунды. Андрей повернулся и, чуть раскачиваясь на ходу под весом укладки, вошел в слегка размытый круг, в котором виднелась маленькая поляна, посреди темного, мрачного леса. Еще 30 минут тоненькая цепочка людей, 3 пятерки, со своими ведущими, перешла на ту сторону и калитка растаяла. Перейдя на ту сторону, Вова маленький, как и было оговорено по легенде, сместился вправо и начал отслеживать свой сектор. «Ты смотри, действительно, куда-то попали на уши нам Андрюха много чего прогрузил, а до конца так и не верилось. А так вроде лес как лес и покруче видали. Насчет самочувствия да так себе, среднее, как с легкого бодуна или в шторм прикачало. В общем, если дальше хуже не будет, терпеть можно. Старшой, со своей дюймовочкой, стоят к чему-то прислушиваются. Так, на вроде ничего особенного рядом не вошкается. Лес, правда, слишком тихий, ничего живого не слышится, ну так и мы в него неожиданно нарисовались, вот и притихло все. Лес вроде неплохой, плотный. Если по уму, раствориться в нем на раз можно не хуже белорусского, даже чуть посерьезней, прямо как у нас в Сибири. Только жарковато и влажно, сушиться без костра тяжело будет.